раскрыли рты от удивления. Вид у нас был, как я мог судить по Привалову, приглупейший. Потому что в мой кабинет с белыми стенами, белым топчаном, белыми халатами на вешалке, потертым столом, ворвался разгоряченный, возбужденный Чергинец. Белый халат, полученный в гардеробе, он держал скатанным подмышкой. Из дома в дождь он выскочил, конечно, без шапки, голова и плечи его намокли. Я знаю, дядька Прохор ничего вам не скажет. Только мне с места в карьер начал Сергей. Ты уверен, что ему есть о чем рассказать? С какой-то странной опаской спросил Привалов. Святослав Владимирович, я не знаю, до чего вы договорились с другими, укорил прокурора Чергинец к моему, между прочим, удовольствию. Но если хотите, я вам без расследования расскажу, кто, за что и для чего. А вот как это было, я и знать бы не хотел. Словом, дядька Прохор с моим отцом были друзьями. Еще с войны вернулись, Прохор и узнал, что в его семействе у двоюродной сестры сотворилось. Что и Сличко этот сволочью оказался. Пока девочки малые были, Прохор помогал незаметно, кое-чего подбрасывал, а сам в тот дом почти не ходил. Когда племянницы выросли, совсем там не появлялся. А вот к старости поближе, когда друзей стал хоронить, и моего отца в том числе, когда и жену похоронил, тут-то и дал слабинку. Галина его и окрутила. Я говорил ему, да разве же только я. О, эта жучиха сильна, видать. С тех пор, как он на ней женился, все мы отвернулись от него. И в этот момент распахнулась дверь. «Товарищ прокурор», — позвала санитарка, — «врач сказал, можно к нему». Мы с Приваловым на бегу застегивали халаты, Чергинец натягивал свой, прокурор позвал помощников. У постели дядьки Прохора, как его назвал Сергей, нас оказалось пятеро. Больной молчал. Шуршала лента магнитофона. Он был громоздким, неуклюжим чемоданом. Больной переводил взгляд с одного лица на другое, пока не остановил его на Чергинце. «Сережа, сынок...» Прошелестели слова. Голос звучал слабо, но и свежо. Так говорит обычно человек, который долго молчал, потому что вынужден был молчать и, наконец, заговорил с облегчением, с желанием. «Сережа, сынок...» Чергинец опустился на колени. «Да, это я, дядька Прохор. Я к тебе пришел. Сынок, прости меня. За все прости. Да я простил, дядька Прохор. Давно простил. Если бы в ту минуту я вдумался в эти слова Сергея, то не поверил бы ему. Никого он никогда не прощал. Не умел он прощать. Но и врать не умел. Раз так сказал, значит, никогда по-настоящему не держал на Прохора зла. Значит, жалел его». Хоть и в разлуке. Она, ты был прав, какая она. Что она сделала, дядя Прохор? Сережа, поверишь ли, Сережа? Что она сделала, дядя Прохор? Сережа, павлину задушила она. Она задушила Сережа. Я после нее зашел, подушкой тетку павлину задушила. Подушку я снял, но Паша уже не дышала. Пытался поднять ее, помочь, уже поздно было. Я победоносно посмотрел в глаза Привалова, но они ответили мне холодным и насмешливым блеском. Неужели прокурора просто не устраивала такая правда? За окнами палаты качали серыми ветвями старые липы. Они, эти вековые липы, на Яруговке медленно умирали. А я еще помнил те довоенные времена, когда липовое цветение в июле превращало наш городок в медовый пирог. Но теперь парк на Яруговке умирал. В последнюю зиму оккупации полицаи взорвали насосную в парке, а она была кормилицей этих лип. До сих пор, уже 17 лет прошло после войны, не восстановили хитросплетение подземных каналов в парке на Яруговке. Людям долго не до деревьев было —